Глава 80. Наследница Нурифея. Арина. «Какая прелесть, все в сборе!» — хохотнула я, увидев выскочившего из портала недомуженька. Меня переполняла невероятная энергия, дарящая легкую эйфорию. Но самое приятное было то, что я научилась ее контролировать. Поэтому я легко удерживала огненную давку на шее вампира и могла одновременно разговаривать с остальными. «Арина, быстро домой!» — рявкнул на меня принц, как на шелудивую кошку. «Неофей Авалон, я, Арина Лориан Нурифейская, при свидетелях требую расторжения наших брачных уз. Наш брак не был консумирован, поэтому он недействителен. Я выражаю свою волю и желание снова стать супругой Габриэля Тардиона. Да будет мне свидетелем вся магия этого мира!» — громко и четко произнесла я. «Я, Габриэль Тардион, сочту за честь снова взять в жены Арину Лориан Нурифейскую и прошу у нее прощения за то, каким я был глупцом», — твердо и уверенно произнес мой ледяной дракон, наполняя мою душу огромным счастьем. «Он меня любит, он понял свою ошибку и хочет меня вернуть. Она моя, дракон!» — зашипел Нео, как заправский змей, надвигаясь на противника. «Ты сам отрекся от нее и отдал мне в руки. Сейчас я исправлю эту ошибку», — парировал Габриэль, и эти двое ринулись друг на друга. Орнифей быстро заслонил меня своим телом, боясь, как бы я не попала под раздачу, и мне приходилось выглядывать из-за его широкой спины, чтобы видеть, что происходит. Бой был впечатляющим. Помимо физических приемов, противники обменивались магическими ударами от фаерболов до невидимых щитов, булав и сетей. Причем меня сильно радовало то, как уверенно держался Габриэль. С того момента, как мы озвучили фразы о желании снова стать мужем и женой, он резко изменился. Вместо изнуренного страдальца, при виде которого возникала лишь одна реакция — обнять и плакать, перед нами снова стоял жесткий, несокрушимый страж цитадели. Нео, наверное, уже 100 раз пожалел, что явился сюда один, без подмоги. Вот что значит фейская самонадеянность. Мне не было его жалко, глядя на то, как ледяной дракон его добивает. Но нанести последний смертельный удар я Габриэлю не дала. «Стой!» Выскочила я из-за спины Орнифея и повисла на руке своего первого и самого желанного в мире мужа. «Не надо, Габриэль, не стоит пачкать свою душу убийством». «Они не остановятся, Арина», — покачал он головой. «Найдут способ пакостить нам из тех щелей, куда забьются. У них не будет такой возможности», заявила я. «Давай отправим их обоих порталом туда, где раки зимуют». «Думаешь, что раз ты потомок величайшего портальщика древности, то легко можешь создать переход в другой мир?» — хрипло рассмеялся Неофей. Габриэль так жестко его отпрессовал, что теперь мой фейский недомуж даже не мог подняться на ноги, а просто сидел на полу, вытирая кровь с лица. «В академии этому учат годами. Я академиев не кончала», хохотнула я, вспомнив знаменитую фразу. «И полагаю, что от этого тебе должно быть еще страшнее, ведь я отправлю тебя неизвестно куда». «Ты не сможешь», — уверенно парировал Нео. «Отчего же?» — скинула я бровь. «Один мудрый человек в моем мире сказал, что воображение важнее, чем знание. Для создания портала я не знаю никаких координат и формул. Зато по моим венам струятся мощнейшие потоки магии, а в голове царит буйная фантазия. И вдобавок у меня есть замечательный друг с портальным артефактом от пустынных магов», — махнула я на Арни. «И Дариниус». «Что?» У Неофея отвисла челюсть, а глаза вампира стали квадратными. «Да-да, тот самый Дариниус, который Грегори вручил твоему другу Тимофею, когда дал ему задание переместить в этот мир человечку с королевской кровью. Теперь это мой трофей», — победно улыбнулась я. «Но как ты убедила Тимофея отдать тебе этот артефакт?» — потрясенно хлопал ресницами Нео. «А кто говорит об убеждении?» — хохотнула я. «Скажем так, я не оставила ему выбора. Да и Арни мне очень с этим помог. И, кстати, я слышала весь твой разговор с Тимом, Неофей». «Что?» — хрипло выдохнул принц. «Должна признать, твои откровения были впечатляющими. Задействовал на мне темный приворот, выдумал про истинность, даже татуировку себе нарисовал и лгал без остановки под брачной аркой. Никогда бы не подумала, что ты способен на такое коварство. Должна признать, актер из тебя вышел замечательный. Источать столько любви во взгляде — это надо уметь. Только ты не учел, что лишь настоящая любовь побеждает все, а не твоя фикция. С презрением посмотрела я на него. Ты моя жена, Арина, и ты не можешь закинуть меня порталом неизвестно куда. И вообще ты мне брачные клятвы давала. Выпалил он и тут же осекся, вспомнив, какие именно это были клятвы. Я поклялась, что буду относиться к супругу с тем уважением, которое он заслуживает, а еще, что я постараюсь стать в этом браке счастливой. Вот закину тебя на задворки вселенной, и сразу такое счастье почувствую, а вампир Грегори составит тебе компанию. Криво усмехнулась я. Повернувшись к Корнифею, я кивнула, и тот понял меня без слов. Моментально активировал свой портальный камень, причем одновременно с Дариниусом. Образовавшийся перед нами портал внушал чувство страха и излучал особую мощь, которая улавливалась каждой клеточкой тела. А я сосредоточилась и представила в уме далекую дикую планету с жарким солнцем и кучей хищников. Портальная дымка на секунду приоткрылась, и мы все увидели больших существ, которые передвигались на двух ногах и при этом очень напоминали ракообразных, с клешнями, панцирями и специфическими глазами. «Нет, нет, Ариночка, давай все обсудим!» — испуганно воскликнул Неофей. «Прости меня за все, я был неправ!» А вампир сдавленно замычал, в ужасе вращая глазами. «У вас будет шанс выжить и обосноваться на новом месте, иначе вас прямо здесь и сейчас прибьет Габриэль», — ответила я. Страж Цитадели лишь молча, но крайне убедительно сжал кулаки, и Нео с вампиром нервно сглотнули. «Не исключено, что у кого-то из них есть портальный артефакт в перстне, кулоне или камень в кармане», — отметил Арни. «Они могут вернуться». «Ты прав», — согласилась я. «Значит, надо подстраховаться и отправить их на новую родину без лишних предметов», — отметила я, и уже через пару секунд паникующий принц с бывшим королем полетели в портал, в чем мать родила, а их одежда со всеми вещами с гулким звоном рухнула на мраморный пол. «Дикари с клешнями?» — передернул плечами Орнифей. «Ну, я же обещала закинуть их туда, где раки зимуют». Развела я руками и тут же оказалась в горячих объятиях моего ледяного и самого горячего в мире дракона.